Глава пятая. «Отпуск у тебя! Ты надолго приехал?» Дед поставил перед Тимуром дымящуюся тарелку густых щей. Тимур взял кусок хлеба, посмотрел на него, положил на стол. «Я насовсем, дед». Он поднял на деда глаза. «Не могу больше. Хватит. Москва это вот тут у меня сидит». Тимур стукнул себя по шее ребром ладони. Дед смотрел на него чуть грустно, понимающе, и Тимур не мог разобрать, чего в его взгляде больше – разочарования или затаенной радости. «А семья?» – спросил дед. «А нет больше семьи». Тогда, после их последнего разговора в лесу, Тимур вернулся в Москву, в общежитие, продолжил учиться. Он гнал от себя летние воспоминания, пытался забыть Юрку, его жаркое дыхание на своем лице, его теплые мягкие ладошки на своей коже, его худое угловатое тело, плавно выгибающееся в моменты острого наслаждения. И его тихое «люблю». Но забыть не получалось. Тимур почти сразу начал встречаться с девушкой. Сейчас, спустя 6 лет, он уже и не вспомнил бы ее лица. Но тогда он пытался найти в этих отношениях способ уйти от себя. Он не знал еще, что от себя уйти невозможно. Одна девушка сменилась другой, потом третьей. Тимур пытался смотреть на парней, но стоило ему на ком-то из них задержать взгляд, как перед глазами тут же вставал Юрка. У Тимура все сжималось внутри, скручивалось, и он быстро отворачивался. С девушками было проще, они были другими. С ними Тимур мог хоть ненадолго перестать думать о Юрке, хоть на минуты забыть его теплые мягкие ладошки, его бездонные серо-зеленые глаза и непослушные волосы цвета соломы. Тимур приезжал к деду в деревню на каникулы. Каждую зиму и каждое лето. И каждый раз дед спрашивал: «К Юрке-то пойдешь?» «Нет», — отвечал Тимур. «Мы больше не дружим». Дед неизменно хмурился, вздыхал и отворачивался. Конечно, деревня есть деревня, и не встретиться в ней невозможно. Тимур иногда видел Юрку на улице или в магазине, но тот всегда опускал голову и быстро уходил в другую сторону. Тимур не догонял его. Он знал, что стоит только подойти и прикоснуться, и все заслоны падут. Он снова погрузится в пучину того неправильного, запретного, и уже никогда не сможет из нее выбраться. Дед рассказывал Тимуру про Юрку, и Тимур знал, что Юрка закончил техникум и ушел в армию. Пока он служил, у него умерла мать. А когда вернулся, начал работать на заводе, в городе, в бухгалтерии. Потом и сам Тимур окончил вуз и тоже сходил в армию. После армии ему очень хотелось вернуться в деревню и пойти работать на завод, но он знал, что в одной деревне и на одном заводе им с Юркой не место. Поэтому устроился инженером в проектную организацию в Москве и снял комнату. Он жил как мог, старался не думать, не вспоминать, потому что стоило ему подумать о деревне, как подступала тоска, стоило вспомнить Юрку, как эта тоска брала за горло, начинала душить. Тимур пытался справиться с собой. Пытался выгрести против течения своих мыслей, как-то наладить жизнь. Он не придумал ничего лучше, как сойтись с девушкой. Девушку звали Таня. Она была москвичкой и жила одна. У них быстро закрутились серьезные отношения, и через месяц Таня сообщила Тимуру, что беременна. Он хорошо помнил, что почувствовал в этот момент. Неуверенность, страх и огромное желание, чтобы это оказалось ошибкой. Но ошибкой это не оказалось. Тимур переехал к Тане, сделал предложение и повез ее к деду знакомиться. Дед долго разглядывал будущую невестку, а потом отозвал Тимура во двор, закурил свою крепкую сигарету и посмотрел на внука с прищуром. «Зачем?» «Что зачем?» — не понял Тимур. «Зачем женишься? Ты ж не любишь ее». «Дед, она беременна». «Какой же ты идиот!» — в сердцах сказал дед. Он затушил окурок и вернулся в дом. Улыбнулся Тане. «Ну, добро пожаловать, внучка. Рад тебе, а там видно будет». Ребенок родился немного раньше срока, в феврале. Мальчик с карими глазами и редкими темными волосками на голове. Тимур слушал, как он орет, не переставая. Смотрел на него, на вечно занятую жену, и ему хотелось завыть от тоски. Сбежать и никогда не возвращаться. Он не понимал, почему так получилось. Как он мог допустить все это? Зачем? Нелюбимая женщина, ребенок, который не вызывает ничего, кроме раздражения и воспоминания. Последние месяцы воспоминания накатывали на него особенно часто, терзали особенно остро. Он отбивался от них, но они настырно лезли в его голову и оседали осознанием ошибки. Огромные ошибки, которую он совершил не тогда, когда женился, а тогда, когда сказал Юрке: «Это надо прекратить, это ничего не значит». Тогда, когда остался сидеть в лесу под дождем на дереве, тогда, когда не догнал, не обнял, не вернул и не сказал то самое слово, которое так хотел сказать и которое так ждал Юрка. Каждый день Тимур искал повод, чтобы задержаться на работе, но надолго задержаться не получалось, и он шел домой. Улыбался жене, брал на руки ребенка, помогал с уборкой и стиркой, а во рту у него был привкус пепла. В сердце прочно сидела заноза. Она царапала грудь изнутри. Она не давала ране затянуться, заставляла ее кровоточить. Тимуру казалось, что он сходит с ума, что еще немного, и он не выдержит, сорвется, взорвется и сделает что-то ужасное, непоправимое. До этого не дошло. Сразу после майских праздников жена села подле него на кухне и сказала: «Тимур, нам надо развестись. Дашь мне развод?» Тимур не успел подумать, что, почему и зачем. С его губ в ту же секунду сорвалось: «Дам». «Прости меня, Тим», — тихо сказала Таня. «Я очень нехорошо поступила с тобой. Я другого люблю. И ребенок от него не твой. У нас не срасталось, и я тебя выбрала. А сейчас все-таки к нему ухожу». «Я тоже», — ответил Тимур так же тихо, не глядя на жену. «Что тоже?» — не поняла она. «Тоже люблю другого». «Это как?» Тимур улыбнулся и прикрыл глаза. «Очень сильно, Тань. Я всегда его любил. Только бежал от этого чувства. И от себя бежал. Такой дурак». «Мужчина? Ты мужчину любишь?» «Да». Таня помолчала, переваривая информацию, а потом спросила: «Пойдешь к нему?» «Не знаю». Тимур перестал улыбаться. «Я столько лет не видел его. Я ему очень больно сделал. Может, он и забыл меня и знать не хочет. Он с другим наверняка, а может и с другой. Знаю только одно, врать себе я больше не стану». Жена взяла его за руку, притянула к себе и обняла. «Будь счастлив, Тим». «Ты тоже». На следующий день Тимур написал на работе 2 заявления. На отпуск и на увольнение. И спустя несколько дней сложил вещи в большой рюкзак и сел в поезд.